Глава 17. Пламя яростно гудело, пожирая роскошный антикварный интерьер и бесценное содержимое библиотеки. Шкафы и полки с грохотом обрушивались, роняя древние обугленные книги на пол. Жар обволакивал лицо, проникая сквозь одежду и обжигая кожу. Дым был настолько густым, что каждый вдох отдавался в груди острой болью. Я закашлялся, прикрывая рот рукавом, и бросил быстрый взгляд на кнута и воду. «Держитесь!» — крикнул я, перекрывая рев пламени. Кнут, сжав зубы, вращал рукой в воздухе, и его невидимый кнут хлестал по пламени, отбрасывая его назад. Вода, сосредоточившись, вытягивала руки вперед, и из его ладоней вырывались потоки воды, падая на падающие балки и гася пожарище. «Долго не протянем!» — выкрикнул вода. Пот струился по его круглому лицу, смешиваясь с копотью. Я это без него понимал. Счет шел на секунды. Оттолкнув обугленный обломок шкафа, я рванулся вперед, в самое сердце огненного ада. Запах горящей бумаги и дерева смешивался с едким ароматом плавящегося пластика и паленой плоти. Меня передернуло, но я заставил себя идти дальше. «Лаки, где же ты, истеричка рыжая?» – стучалась в висках одна мысль. «Лаки!» – крикнул я, но ответа не было. «Лаки!» Сквозь завесу дыма я различил неподвижную человеческую фигуру, лежащую среди обломков. Сердце болезненно сжалось. Подбежав ближе, я замер в ужасе. Лакшери лежала на боку. Ее одежда превратилась в обугленные лоскуты. Кожа на голове была обожжена до белых костей. Волосы сгорели, обнажив череп. От нее исходил густой запах горелого мяса, вызывая тошноту и головокружение. «Нет, Лаки!» – прохрипел я. Горло сдавило спазмом. Я опустился на колени рядом с ней, осторожно прикасаясь к ее плечу. Кожа под пальцами была горячей и шершавой. Она немедленно слезла, обнажая красное мясо и белизну костей. Она выглядела, как сломанная кукла, выброшенная в огонь. «Нет, нет, нет, Лаки! Нет, нет, нет! Не смей умирать, Лаки! Все хорошо будет, хорошо! В замке знахарей полно! Нет, нет, нет!» Обычно в критических ситуациях меня охватывает мрачная молчаливость или косноязычие, но не в этот раз. Слова, смысл которых я и сам не до конца осознавал, лились из меня неостановимым потоком, прорывавшим дамбу. Но эту бессмыслицу я уже бормотал, аккуратно подхватив ее тело на руки и снова ныряя в огонь. «Держись!» – бормотал я, таща ее на руках через огонь. «Я вытащу тебя, вытащу! Будет хорошо, все хорошо, хорошо, будет все!» Я не чувствовал вес девушки, но ноги подкашивались от жара и боли. Огонь ревел вокруг, стены трещали, готовясь обрушиться. Кожу нестерпимо жгло, но я двигался к выходу, пробираясь сквозь пламя и дым. Но в этом пылающем аду я сам, похоже, заблудился, потому что там, где должна была быть дверь в библиотеку, оказалась стена. Вот и все. Game over. Как сказала бы Анютка. Крышка двум перспективным знахарям. Что делать? А что? Если только пустить себе пулю в лоб, чтоб не сгореть заживо. Так, нет. Сначала Лаки пристрелить. Это будет хотя бы гуманно. Моя лапа легла на рукоять револьвера РШ-12. Так, нет-нет-нет. Надо пойти вдоль стены. Шаг за шагом я начал пробираться через бушующий смерч пламени. «Не туда!» Еле слышно раздалось сквозь гул и треск. «Не туда! Не туда, дебил! Сюда давай!» Когда до меня дошел смысл слов, я побежал на голоса. Кнут и вода, увидев меня с Лаки на руках, удвоили усилия. Водяные потоки обрушивались на огонь, создавая шипящий паровой барьер. Кнут, красный от напряжения, хлестал по занявшимся потолочным балкам, сбивая огонь в стороны и не давая им прогореть и рухнуть нам на головы. «Быстрее, орк!» — крикнул он. Голос сорвался на истеричные петушиные нотки. Я на морально-волевых выбежал в коридор на подкашивающихся ногах. Свежий ветер ударил в лицо. Но вместе с ним пришло осознание тяжести травм Лаки. В глазах стало мутно. Это было к лучшему. Видеть страшные ожоги, в общем-то, симпатичной и милой ботанки, было выше моих сил. Я аккуратно уложил ее на пол и осмотрелся в поисках помощи. Народу возле библиотеки существенно прибавилось. Наверное, Али сумел как-то передать весть, что тут нужна помощь. Студенты и преподаватели суетились вокруг. Кто-то пытался тушить огонь, кто-то оказывал помощь раненым. Их лица были искажены страхом и отчаянием. «Помогите!» – закричал я. Но голосовые связки подвели, и голос сорвался в надсадный отчаянный хрип. «Помогите!» Чем больше я хотел прибавить громкости, тем тише я сипел и хрипел. Кто-то присел рядом со мной, сбивая с моей одежды языки пламени, и я с удивлением узнал цыгана. «Ты что здесь?» – просипел я, но ответить он не успел. Из толпы выбежала Ольга Анваровна. Ее обычное спокойное лицо было напряжено, глаза расширены. «Что с ней?» – не дав мне удивиться ее появлению, спросила она, опускаясь на колени рядом с Лаки. «Она?» – просипел я, размазывая по морде непроизвольные слезы. «Пожар так внезапно! Вспыхнуло! Просто Лаки была внутри!» Графиня внимательно посмотрела на меня. «Кто-нибудь!» – прикрикнула она. «Дайте орку глотнуть чарку самогонки!» Сказав это, графиня собралась и вернулась к осмотру Лаки. И все же руки ее слегка дрожали, выдавая волнение. Она прикоснулась к обгоревшей коже, и на мгновение ее глаза наполнились ужасом. «Ожоги глубокие, 4-я степень», – тихо сказала она. «Повреждены мышцы, кости. Она жива, но на грани. Держись, девочка!» Я видел, как графиня собирается силами, закрывая глаза и глубоко вдыхая. Знахарским надзрением я увидел, как ее руки начали светиться мягким зеленым светом, который медленно перетекал на тело Лаки, впитываясь в искореженную энергетическую систему пострадавшей, как в черную дыру. Внутри меня все оборвалось, потому что пришло понимание. Оле не хватит резерва, как бы сильна она ни была, как знахарь. Подтверждая это, через несколько секунд зеленоватое свечение замерцало и померкло совсем. Графиню повело, и она пошатнулась. «Я не могу. Слишком тяжело. Я одна не справлюсь», – прошептала она, глядя на меня с отчаянием. «Тогда дай я попробую». Моя корявая и обожженная лапа зависла над ужасными ранами Лакшери. «Нет!» – с неожиданной силой Ольга Анваровна оттолкнула меня. «Ты своим садистским даром убьешь ее вернее, чем огонь». «Что же нам делать?» – растерянно спросил я, чувствуя, как внутри нарастает паника. Она поднялась, оглядываясь на собравшихся студентов. «Я дала вам теорию, но сейчас нужна практика», – громко объявила она. Голос ее зазвенел закаленной сталью. «Я одна ее не вытяну. Давайте соберем цепь. Помогите мне, кто может». На секунду повисла тишина. Студенты переглядывались. Некоторые в страхе отводили глаза. Я ощутил на себе взгляды Али, Перуна и Гиви. Они стояли неподалеку. Их лица были серьезными. «Я с вами», – сказал я, поднимаясь и подходя к графине. Али кивнул. Его темные глаза сверкнули пониманием. «Я тоже», – добавил он, кладя руку на мое плечо. Перун и Гиви подошли ближе, становясь рядом без слов. Ольга Анваровна встретилась со мной взглядом. Ее глаза выражали благодарность. «Спасибо», – сказала она тихо. Я положил руку на ее плечо, ощущая под пальцами хрупкость женского тела и бурлящую силу могучего дара одновременно. Другие студенты начали подходить, образуя вокруг нас круг. Я заметил, как к нам присоединились даже те, с кем у нас были разногласия. На этот момент все забыли о вражде. «Сосредоточьтесь на своих дарах», – наставляла графиня. «Почувствуйте энергию внутри себя и позвольте ей течь ко мне». Я закрыл глаза, пытаясь почувствовать свой дар. Теплая волна поднялась из глубины живота, распространилась по всему телу. Я направил ее через руку, соединяясь с графиней. Ощущение было странным, словно теплый поток киселя втекал в меня и дальше без остановки в графиню. Ощущались вибрации чужой заемной энергии, проходившей через мое тело. Я отдавал ее графине без остатка. Она направляла ее на исцеление Лаки. Энергии было столько, что тело Ольги Анваровны буквально окутывал свет, и даже сквозь закрытые глаза я видел, как сияют ярким изумрудным цветом руки графини.